Распоряжения, самые суровые, следовали одни за другими, и одни же за другими немедленно отменялись. В сущности, матушка была не злонравна, но бесконтрольная помещичья власть приучила ее сыпать угрозами и в то же время притупила в ней способность предусматривать, какие последствия могут иметь эти угрозы. Поэтому, встретившись с таким своеобразным сопротивлением, она совсем растерялась. «Ведите! Ведите ее на конюшню!» — приказывала она, но через несколько минут одумывалась и говорила: «Ин прах ее побери! Не троньте! Подожду, что еще будет!» Было даже отдано приказание отлучить жену от мужа и силком водворить Маврушу в застольную. Но когда внизу из Павловой каморки послышался шум, свидетельствовавший о приступе к выполнению барского приказания, матушка испугалась. «А ну, как она в самом деле голодом себя уморит!» — мелькнуло в ее голове. Все домочадцы с удивлением и страхом следили за этой борьбой ничтожной рабы с всесильной госпожой. Матушка видела это, мучилась, но ничего поделать не могла. «Ест?» — беспрерывно осведомлялась она у ключницы. «Отказывается покуда». «Не иначе, как Павлушка потихоньку ей носит. Сказать ему, негодяю, что если он хоть корку хлеба ей передаст, то я, видит Бог, в Сибирь обоих упеку». Но едва вслед за тем приносили в девичью завтрак или обед, матушка призывала которую-нибудь из девушек, даже перед ними она уже не скрывалась, и говорила: «Снеси, ну этой, щец, что ли, да не сказывай, что я велела, а будто бы от себя». Повторяю, всесильная барыня вынуждена была сознаться, что если она поведет эту борьбу дальше, то ей придется все дела бросить и всю себя посвятить усмирению строптивой рабы. Как ни горько было это сознание, но здравый смысл говорил, что надо во что бы то ни стало покончить с обступившей со всех сторон безалаберщиной. И надо отдать справедливость матушке. Она решилась последовать советам здравого смысла. Призвала Павла и сказала: «Который уж месяц я от вас муку мученическую терплю. Надоело. Живите, как знаете. Только ежели дворянка твоя на глаза мне попадется, уж не прогневайся. Прав ли ты, виноват ли? Обоих в Сибирь законопачу». И тут же сделала распоряжение, чтобы Маврушу не трогать, а Павла опять перевести на месячину, но одного, без жены. «А она пускай как знает, так и живет. За даром хлебом кормить не буду». Примирившись с этой развязкой, матушка на несколько дней как будто примолкла. Голос ее реже раздавался по дому, приказания отдавались тихо, без брани. Она поняла, что необходимо, чтобы впечатление, произведенное странным переполохом на дворню, улеглось. Со своей стороны и Мавруша присмирела, или лучше сказать, совсем как бы перестала существовать. Сидела как кузница в своей каморке и молчала, угнетаемая одиночеством и горькими мыслями о погубленной молодости. Во мне лично, тогда еще почти ребенке, происшествие это возбудило сильное любопытство. Неоднократно я пытался спуститься вниз в Павлову комнату, чтобы посмотреть на Маврушу, но едва подходил к двери, как меня брала оторопь, и я возвращался назад, не выполнив своего намерения. Зато всякий раз, когда мне случалось быть в саду, я нарочно ходил взад и вперед вдоль фасада дома, замедлял шаги перед окном заповедной каморки и вглядывался в затканные паутины стекла, скрывавшие от меня ее внутренность. И мне слышалось, словно кто-то там тихо стонет. Как бы то ни было, но жизнь Павла была погублена. Мавруша не только отшатнулась от него, но даже совсем перестала с ним говорить. Победа, которую она одержала над властной барыней, наводившей трепет на все окружающее, далеко не удовлетворила ее. Собственно говоря, тут и победы не было, а просто надоело барыне возиться с бестолковой рабой, которая упала ей, как снег на голову. Положение вещей немало от этого не изменилось, и до победы Мавруша была раба, а после победы осталась рабой уже, только бунтующейся. Поэтому сомнение ее насчет Божьей клятвы осталось в прежней силе. Мавруша тосковала больше и больше. Постепенно ей представился Павел как главный виновник сокрушившего ее злосчастья. Любовь, постепенно потухая, прошла через все фазисы равнодушия и, наконец, превратилась в положительную ненависть. Мавруша не высказывалась, но всеми поступками, наружным видом, телодвижениями всем доказывала, что в ее сердце нет к мужу никакого другого чувства, кроме глубокого и непримиримого отвращения. Аннушка опасалась, как бы она не извела мужа отравой или не испортила его, но Павел отрицал возможность подобной развязки и не принимал никаких мер к своему ограждению. Жизнь с ненавидящей женой, которую он продолжал любить, до такой степени опостылила ему, что он и сам страстно желал покончить с собою. «До этого она не дойдет», — говорил он, — «а вот я сам руки на себя наложу. Это дело статочное». Но и до этого дела не дошло, а разрешилось гораздо проще. Ранним осенним утром, было еще темно, как я был разбужен поднявшуюся в доме беготнею. Вскочив с постели полуодетый, я сбежал вниз и от первой встретившейся девушки узнал, что Мавруша повесилась. Драма кончилась. В виде эпилога я могу, впрочем, прибавить, что за утренним чаем на мой вопрос, когда будут хоронить Маврушу, матушка отвечала: «А вот завтра. Обернут в рогожу и свезут в болото». И действительно, на другое утро приехал из земского суда сельский заседатель, разрешил похоронить самоубийцу, и я из окна видел, как Маврушино тело, обернутое в дырявую рогожу, взвалили на распуски и увезли в болото.